Глава 1. О пространстве. Параграф 2. Метафизическое истолкование этого понятия. Посредством внешнего чувства, свойства нашей души, мы представляем себе предметы как находящиеся вне нас и притом всегда в пространстве. В нем определены или определимы их внешний вид, величина и отношение друг к другу. Внутреннее чувство, посредством которого душа созерцает самое себя или свое внутреннее состояние, не дает, правда, созерцания самой души как объекта. Однако это есть определенная форма, при которой единственно возможно созерцание ее внутреннего состояния, так что все, что принадлежит к внутренним определениям, представляется во временных отношениях. Вне нас мы не можем созерцать время, точно так же, как не можем созерцать пространство внутри нас. Что же такое пространство и время? Есть ли они действительные сущности, или они суть лишь определения или отношения вещей, однако такие, которые сами по себе были бы присущи вещам, если бы даже вещи и не созерцались? Или же они суть определения или отношения, присущие одной только форме созерцания, и стало быть субъективной природе нашей души, без которой эти предикаты не могли бы приписываться ни одной вещи? Чтобы решить эти вопросы, истолкуем сначала понятие пространства. Под истолкованием же, экспоситио, я разумею отчетливое, хотя и неподробное, представление о том, что принадлежит к понятию. Я называю истолкование метафизическим, если оно содержит то, благодаря чему понятие показывается как данное априори. Первое. Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта. В самом деле, представление о пространстве должно уже заранее быть дано для того, чтобы те или иные ощущения были относимы к чему-то вне меня, то есть к чему-то в другом месте пространства, а не в том, где я нахожусь. А также для того, чтобы я мог представлять себе их как находящиеся вне и подле друг друга, стало быть, не только как различные, но и как находящиеся в различных местах. Представление о пространстве не может быть поэтому заимствовано из отношений внешних явлений посредством опыта. Сам этот внешний опыт становится возможным прежде всего благодаря представлению о пространстве. Второе. Пространство есть необходимое априорное представление, лежащее в основе всех внешних созерцаний. Никогда нельзя себе представить отсутствие пространства, хотя нетрудно представить себе отсутствие предметов в нем. Поэтому пространство следует рассматривать как условие возможности явлений, а не как зависящее от них определение. Оно есть априорное представление, необходимым образом лежащее в основе внешних явлений. Третье. Пространство есть не дискурсивное, или, как говорят, общее понятие об отношениях вещей вообще, а чистое созерцание. В самом деле, представить себе можно только одно единственное пространство, и если говорят о многих пространствах, то под ними разумеют лишь части одного и того же единственного пространства. К тому же эти части не могут предшествовать единому, всеохватывающему пространству, словно его составные части, из которых можно было бы его сложить. Их можно мыслить только находящимися в нем. Пространство в существе своем едино, многообразное в нем, а стало быть и общее понятие о пространствах вообще, основываются исключительно на ограничениях. Отсюда следует, что в основе всех понятий о пространстве лежит априорное, не эмпирическое созерцание. Точно так же все геометрические основоположения, например, что в треугольнике сумма двух сторон больше третьей стороны, всегда выводятся из созерцания, и притом априори с аподектической достоверностью, а вовсе не из общих понятий о линии и треугольнике. Четвертое. Пространство представляется как бесконечная данная величина. Всякое понятие, правда, надо мыслить как представление, которое содержится в бесконечном множестве различных возможных представлений в качестве их общего признака. Стало быть, они ему подчинены. Однако ни одно понятие, как таковое, нельзя мыслить так, будто оно содержит в себе бесконечное множество представлений, Тем не менее, пространство мыслится именно таким образом, так как все части пространства существуют в бесконечности одновременно. Стало быть, первоначальное представление о пространстве есть априорное созерцание, а не понятие. Параграф 3. Трансцендентальное истолкование понятия о пространстве. Под трансцендентальным истолкованием я разумею объяснение понятия как принципа, из которого можно усмотреть возможность других априорных синтетических знаний. Для этой цели требуется, первое, чтобы такие знания действительно вытекали из данного понятия. Второе, чтобы эти знания были возможны только при допущении некоторого данного способа объяснения этого понятия. Геометрия есть наука, определяющая свойства пространства синтетически и, тем не менее, априори. Каким же должно быть представление о пространстве, чтобы такое знание о нем было возможно? Оно должно быть первоначально созерцанием, так как из одного только понятия нельзя вывести положение, выходящее за его пределы. Между тем, мы встречаем это в геометрии, введение, часть пятая. Но это созерцание должно находиться в нас априори, то есть до всякого восприятия предмета, следовательно, оно должно быть чистым, не эмпирическим созерцанием. В самом деле, все геометрические положения имеют аподектический характер, то есть связаны с сознанием их необходимости. Например, положение, что пространство имеет только три измерения. Но такие положения не могут быть эмпирическими или суждениями, исходящими из опыта, а также не могут быть выведены из подобных суждений. Введение, часть вторая. Каким же образом может быть присуще нашей душе внешнее созерцание, которое предшествует самим объектам и в котором понятие их может быть определено априори? Очевидно, это возможно лишь в том случае, если оно находится только в субъекте, как формальное его свойство подвергаться воздействию объектов и таким образом получать непосредственное представление о них, то есть созерцание, следовательно, лишь как форма внешнего чувства вообще. Итак, лишь наше объяснение делает понятной возможность геометрии как априорного синтетического знания. Всякий другой способ объяснения, не дающий этого, хотя бы он внешне и был несколько сходен с нашим, можно точнее всего отличить от нашего по этому признаку. Выводы из вышеизложенных понятий. А. Пространство вовсе не представляет свойства каких-либо вещей самих по себе, а также не представляет оно их в отношении друг к другу, иными словами, оно не есть определение, которое принадлежало бы самим предметам и оставалось бы даже в том случае, если отвлечься от всех субъективных условий созерцания. В самом деле, ни абсолютное, ни относительное определение нельзя созерцать раньше существования вещей, которым они присущи, то есть нельзя созерцать их априори. Б. Пространство есть не что иное, как только форма всех явлений внешних чувств, то есть субъективное условие чувственности, при котором единственно и возможно для нас внешнее созерцание. Так как восприимчивость субъекта, способность его подвергаться воздействию предметов, необходимо предшествует всякому созерцанию этих объектов, то отсюда понятно, каким образом форма всех явлений может быть дана в душе раньше всех действительных восприятий. Следовательно, априори, понятно и то, каким образом она, как чистое созерцание, в котором должны быть определены все предметы, может до всякого опыта содержать принципы их отношений друг к другу. Стало быть, только с точки зрения человека можем мы говорить о пространстве, о протяженной сущности и тому подобном. Если отвлечься от субъективного условия, единственно при котором мы можем получить внешнее созерцание, а именно поскольку мы способны подвергаться воздействию предметов, то представление о пространстве не означает ровно ничего. Этот предикат можно приписывать вещам лишь в том случае, если они нам являются, то есть если они предметы чувственности. Постоянная форма этой восприимчивости, называемая нами чувственностью, есть необходимое условие всех отношений, в которых предметы созерцаются как находящиеся вне нас. Эта форма если отвлечься от этих предметов, есть чистое созерцание, называемое пространством. Так как частное условие чувственности мы можем сделать лишь условием возможности явления вещей, но не условием возможности самих вещей, то имеем полное право сказать, что пространство охватывает все вещи, которые являются нам внешне. Но мы не можем утверждать, что оно охватывает все вещи сами по себе, независимо от того, созерцаются ли они или нет, а также независимо от того, каким субъектом они созерцаются. В самом деле, мы не можем судить о созерцаниях других мыслящих существ, подчинены ли эти существа тем самым условиям, которые ограничивают наше созерцание и общезначимы для нас. Если мы присоединим ограничение суждения к понятию субъекта, то наше суждение станет безусловно значимым. Суждение «все вещи находятся друг подле друга в пространстве» имеет силу только тогда, когда эти вещи берутся как предметы нашего чувственного созерцания. Если я присоединю это условие к понятию и скажу «все вещи, как внешнее явление, находятся друг подле друга в пространстве», то это правило получит общую значимость без всякого ограничения. Итак, наше исследование показывает нам реальность, то есть объективную значимость пространства в отношении всего, что может встретиться нам вне нас как предмет, но в то же время показывает идеальность пространства в отношении вещей, если они рассматриваются разумом сами по себе, то есть безотносительно к свойствам нашей чувственности. Следовательно, мы сохраняем эмпирическую реальность пространства в отношении всякого возможного внешнего опыта, хотя признаем трансцендентальную идеальность его, то есть что пространство есть ничто, как только мы упускаем из виду условия возможности всякого опыта и принимаем его за нечто, лежащее в основе вещей самих по себе. Но следует также сказать, что кроме пространства нет ни одного другого субъективного и относящегося к чему-то внешнему представления, которое могло бы считаться априори объективным. В самом деле, ни из одного такого представления, в отличие от созерцания в пространстве, параграф 3, нельзя вывести априорные синтетические положения. Поэтому им, строго говоря, нельзя приписывать никакой идеальности, хотя они сходны с представлением о пространстве в том, что принадлежат только к субъективным свойствам данного вида чувственности, например, зрения, слуха, осязания, через ощущение цвета, звука и теплоты, однако, будучи только ощущениями, а не созерцанием, они сами по себе не дают знания ни о каком объекте, и меньше всего дают априорное знание. Цель этого замечания состоит лишь в том, чтобы предостеречь от попыток пояснить утверждаемую нами идеальность пространства совсем неподходящими примерами, так как, например, цвета, вкусы и тому подобное с полным основанием рассматриваются не как свойства вещей, а только как изменения нашего субъекта, которые даже могут быть различными у разных людей. В этом случае то, что само первоначально есть лишь явление, например, роза, считается в эмпирическом смысле вещью самой по себе, которая, однако, в отношении цвета всякому глазу может являться различно. Наоборот, трансцендентальное понятие явления в пространстве есть критическое напоминание о том, что вообще ничто созерцаемое в пространстве не есть вещь сама по себе, и что пространство не есть форма вещей, свойственная им самим по себе, а что предметы сами по себе отнюдь неизвестны нам, и те предметы, которые мы называем внешними, суть только представления нашей чувственности, формой которых служит пространство, а истинный коррелят их, то есть вещь сама по себе, этим путем вовсе не познается и не может быть познано. Да, впрочем, в опыте вопрос об этом никогда и не возникает.